do this shit until they murder me. Алло, Ольга Васильевна, здравствуйте. Юрий отдел компании МИГ Кредит Булгаков Вячеслав. Ольга Васильевна, по поводу договора займа, у вас там на данный момент 4 платежа в просрочке образовалось. Договор передали на стадию расторжения. Вроде до этого у вас всегда все вовремя. Также зафиксировано ложное обещание. Вы в двух словах можете сказать, в ближайшее время планируете решить вопрос? Нет. Одним словом обошлась. Угу. Замечательно. Адрес регистрации и паспортные данные не менялись у вас? Нет. В чем причина неоплаты, можно? Не хочу больше, надоело. Даем оплачивать? Да. Замечательно. Ладно, в таком случае, в общем, мы переступаем правотребования по вашему договору сторонней организации. Угу. Отлично. Согласно пункту 4.3.3, общие условия договора займа. Отправляем в Калининград. Заметку взыскания сотрудников коллекторского агентства за сумму выставленного единовременной оплаты компания МИГ Кредит ответственность несет. Ну, уведомление сотрудники вам принесут. Хорошо. Всего доброго. Пока-пока. Да. Здравствуйте, Ольга Васильевна. Здравствуйте. Калининград беспокоит вас. Меня зовут Алексей Владимирович, ведущий специалист банка «Русский стандарт». Ольга Васильевна, несколько месяцев от вас не поступало платежей. Что-то случилось? Денег нет больше на кредиты. Я понимаю, а как вы дальше видите развитие отношений с банком? Ну, вам необходимо подождать неопределенное количество времени, и когда у меня материальная ситуация изменится, то я вам все верну. Очень интересно. Вы с клиентами так же? Они вам за выполненную работу так же, как бы говорят? Не, я по предоплате работаю. Ольга Васильевна, давайте так. Есть изменение структуры кредита, да? Мы можем снизить процентную ставку, перевести вашу карту на потребительский кредит. Ну, так отношение как бы банку подождать некоторое время, но вряд ли он подождет. Здесь программа высчитывает просроченную задолженность. Далее просто выставление всей суммы досрочного погашения. И просто у нас здесь свои юристы и свои здесь приставы, которые взаимодействуют. Ну, поверьте, не очень красочное представление начинается после того, как судебное решение у нас здесь, в Калининграде, находится. Я просто предлагаю, смотрите. Будьте любезны, минуточку. Фамилия, имя, отчество ваше? Фадин Алексей Владимирович, ведущий специалист банка «Русский стандарт», ага, город Калининград, ага. Улица Черняховского, 30-40. Ага, очень хорошо. То есть вы под запись, да, телефонного разговора утверждаете, что у вас в Калининграде свои приставы? Нет, я говорю, есть свои юрисконсульт, который взаимодействует с приставами. Нет, вы сказали немножко не это, я хорошо слышала, вы сказали, ну, у нас... Где-то я, может, ошибся, есть в Калининграде в офисе юристы, юрист-консульт, который взаимодействует с юристом-исполнителем. А, ну хорошо, ну давайте судиться, я не возражаю. Так, подайте, пожалуйста, как бы в суд, и я вам предлагаю реструктуризацию. А на кого я в суд подам? Сама на себя? Ну, на вас, наверное, раз вы не согласны с условиями. Я сама на себя, к сожалению, я не могу этого сделать. На банк можете подать. А я от банка ничего не хочу. Ну так вы с банком не выполняете условия кредитования. Да, и вас наверняка не устраивает, так вы можете обратиться в суд. Не меня, я ведущий специалист. Я не говорю сейчас о вас как о личности, я говорю о вас как о компании. Придет определенное время, конечно, банк это сделает. Я предлагаю вам приехать в офис, мы бы могли рассмотреть эти вопросы по реструктуризации. Зачем? Чтобы вы могли нормально оплачивать свой кредит, кредитный продукт. Не надо. Ну, то есть вы в ваших интонациях и словах, я понимаю, что вы платить ничего не хотите, закрывать кредитную, вы не собираетесь. Вы можете понимать, как хотите, я такого не говорила, но если у вас так разыгралась фантазия, я не в состоянии ее остановить. Вы проживаете? Не исключено. Место работы? Не исключено. Я вам задаю вопрос, который вы указали в анкете, это верно? Возможно. Хорошо, Ольга Васильевна, спасибо за информацию. Пожалуйста. И до свидания. Всего хорошего. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Это служба защиты бизнеса у Финколлект. В интересах МФК «Быстро деньги». Зовут меня Шевченко Сергей Сергеевич. Все разговоры записываются. Ольга Игоревна, я по поводу вашего долга звоню. Слышите меня? Да, слушаю. Ольга Игоревна, вы сумму долга своего знаете? Вы мне сейчас расскажете. Вы с пенсии звоните, расскажу. Что ли? У вас такой характерный акцент. 12 058 рублей 77 копеек. Нет, вы просто пытаетесь сейчас сопоставить, идентифицировать, исходя из своего жизненного опыта. Ну, по факту, я вообще с Мариэл, Ольга Ивановна. А-а-а. Я в Москве в командировке нахожусь. Указали данный адрес. Он актуальный, или вы просто указали, чтобы деньги вам дали, а по факту не жили? Погодите, погодите, мы с вами еще вас не верифицировали. А какое отношение компания Финколлект имеет к компании «Быстро деньги»? Финколлект – это профессиональная служба взыскания группы компаний «Быстро деньги». И так, как мы этим занимаемся, вам выставляем официальное требование до часу дня долг погасить через личный кабинет какое на сайте быстроденьги.ру или через Киви-терминал. Раз я уже на этот вопрос ответил, далее довожу до вас информацию. Вопрос. Просто вы хотели услышать что-то свое, а я ответил как есть. Но я к вам подъеду. Наверное, часа через два. Какое очень плохо. Надо внимательно слушать. А компания. А вы знаете, почему не слышите? Я вам рекомендацию дам на будущее. Чтобы слышать людей, нужно в параллель не говорить. Через два часа опять начинаете. Вот опять начали. Финколлект имеет компанию «Быстро деньги». Наш разговор принял цикличный характер. Следующий звонок поступит в твою квартиру, наверное, через два часа. Хорошо. После того, как я позвоню, значит, я приеду к вам и сломаю вам ноги. Договорились? Ольга Игоревна, я вас не боюсь. Я позвоню сейчас. Вы узнали этих людей? Адрес. Номера могу вам назвать. Вы не слушаете совсем. Два часа у вас. Езжайте в Киви-терминал, оплачивайте. Малышка, до свидания. Адрес свой называй. Да. Алина Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Нестерова Наталья Михайловна, отдел сопровождения исполнительного производства агентства. Звонок поступает по поручению банка Тинькофф с целью урегулирования вопроса по оплате долга. Алина Александровна, довожу до вашего сведения, что согласно судебному приказу мировой судья постановил взыскать с вас сумму в размере 31 085 рублей 33 копейки. Для оплаты вам предоставляется 3 дня. Вы намерены решать вопрос в добровольном порядке? Повторите еще раз, какое агентство, а то связь прерывалась под запись телефонного разговора. Тинькофф Банк. Тинькофф Банк, да. Что по поручению банка Тинькофф, по поручению банка Тинькофф звонок вам поступает с целью урегулирования вопроса по оплате долга. От кого? Алина Александровна. От Тинькофф Банка. Вы работаете в Тинькофф Банке? Я работаю в коллекторском агентстве, Алина каком? Александровна. Назовите наименование Феникс. Коллекторского агентства. Коллекторское агентство Феникс. А теперь назовите его ИНН. У меня нет такой информации, я не помню наизусть. Я дам вам. Я могу вам сказать. Поищите. А? Поищите. Я могу вам сказать наше юридическое. Алина Александровна, у вас есть кредитные обязательства, по которым уже получено решение суда. О моих обязательствах мы даже ближе к ночи поговорим. Сначала мы вас идентифицируем. Вы пока верификацию не прошли. Итак, ИНН ваша организация. Понятно. Я вам еще раз сказала. Вы можете зайти на наш официальный сайт www. Это не подтвердит ваше, я вам вашу тоже принадлежность так, к данной компании. Итак, либо вы называете ваше ИНН, либо я считаю, что мне звонит просто мошенница с мобильного телефона. Вы можете позвонить. 822, вы можете позвонить на нашу горячую линию и узнать, работает ли такой сотрудник. Мне если вы в этом это не сомневаетесь. Нужно. Вы в данный момент затрудняетесь ответить на очень простой вопрос. Любой сотрудник компании имеет под рукой данные о своей компании. Если вы их не имеете, я делаю вывод, что вы являетесь исключительно мошенником. Алина Александровна, я вам могу назвать другие, юридический адрес, почтовый адрес. Мне это не интересно. ИНН, ваш ИНН. Я оператор компании, понимаете? Вы зайдите на наш официальный ваш сайт. Там номер есть номер как оператора по обработке персональных данных. Алина Александровна, мы будем говорить о вашей задолженности. Да, как если нет, то вы пройдете верификацию, я... пока вы ее не прошли. Итак, ваш номер как оператора по обработке персональных данных. Алина Александровна. Я за нее. Такую информацию я вам не обязана предоставлять. Обязана предоставлять. Всего доброго вам. Вы, если являетесь оператором по обработке персональных данных, по 152-му федеральному закону вы обязаны данную информацию предоставлять мне по моему первому требованию. Я вас поняла, Алина Александровна. Расписались? Всего доброго вам. До свидания. Можете быть свободны. Всего доброго. Добрый день. Здравствуйте, Ольга Игоревна. Павел Викторович, Михайлов вам обращается в службу защиты бизнеса. Ой, Финтеллект. В интересах МФК «Быстро деньги». Обращаю ваше внимание на ведение аудиозаписи. Угу. Ольга Игоревна, вызов совершен по счету невыполненных обязательств с вашей стороны. Срок судения оплаты. В чем причина? Почему нарушаем Финтеллект? С нашей стороны нарушений нет. А вот вы в одностороннем порядке позволяете себе 46 дней удерживать деньги. Финколлект, вы звоните третий раз за день. Ольга Игоревна, звонок и попытка дозвона – это две разные вещи. Нет, вы звоните, разговор уже третий за сегодня. Ольга Игоревна, мы имеем полное право с вами взаимодействовать три раза в сутки. В вашем согласии, которое вы подписали. Я вам ничего которое не подписывала. Которое обусловлено 230-м федеральным законом. Я вы подписывали своему кредитору, а Ольга Игоревна. При получении согласия, я не давал. А вы и мы в рамках 230-го федерального закона, Ольга Игоревна, взаимодействуем, Ольга Игоревна, и мы в рамках 230-го федерального закона взаимодействуем как представители вашего кредитора. Да, и то, что мы должны, мы знаем. А вы что, про свои обязательства забыли? То, что вы должны деньги вернуть. Хорош трындеть. Ольга Игоревна. Трындеть хорош? Вместо того, чтобы пытаться доказать, что правы здесь вы, Ольга Игоревна. И трубочку повесили. Ольга Игоревна, я настоятельно рекомендую сейчас в конструктивной форме перейти. И не забываем, что ведется аудиозапись. Вы деньги в долг взяли и не вернули. И с вами ведется диалог, чтобы не записывал вами долго. Кто вместо вас решает проблемы вашей семьи? Еще раз повторяю. Позвоните законным. Я не слышу ответ на ваш поставленный вопрос. Позвоните в законное время. Ну, готовьтесь к диалогу, Ольга Игоревна. Видимо, вы не понимаете цель звонка своего оппонента. Удачи вам. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Ольга Игоревна. Кто спрашивает? Департамент взыскания ООО «Финколлект» в интересах МФК «Быстро деньги». Меня зовут Смирнов. Целый департамент? А что не министерство сразу? А вас что-то не устраивает, Ольга Игоревна? Да, меня не устраивает, как вы придаете себе напускную значимость, употребляя в своем в названии своих отделишков слова «департамент». Ольга Игоревна, какое слово «департамент» означает подразделение? Да, подразделение министерства. Давайте вернемся к вопросу вашей задолженности. Не, не будем. Сумма у вас на полное погашение микрофинансовой компании. Фамилия, имя, 946 рублей 3 копейки. Вы подготовили сегодня деньги для полной оплаты? Фамилия, имя, отчество. Вы про что говорите, Ольга Игоревна? Про ваше фамилия, имя, отчество. Я вам представился. Будете представляться столько раз, сколько я скажу. Фамилия, имя, отчество называем? Если бы вы меня не перебивали, вы бы услышали. Фамилия, имя, отчество называем? Живо. Мне сейчас прошли звонки до полного погашения. Живо называем фамилия, имя, отчество. Разговор представляет неконструктивный характер. Быстро. Наш звонок был всего лишь, чтобы помочь вам. Быстро. А вы решили вашего вопроса. Помощник. Мы позвоним вам в следующий раз. Всего доброго. Сливайся, крыса.